Глава 25. Живая жизнь. После разговора с Соболенко Прохор попросил встречи с Вольским, который подтвердил все, что следователь сообщил ему о матери. Одного не могу понять. Почему она мне не сказала? Я бы ее не выдал. Было очевидно, что самолюбие Прохора задето. Вольский развел руками. С того света еще никто не возвращался. Видимо, и она решила не нарушать традиции. А по-хорошему, дружище, ты сам должен у нее все спросить, понимаешь? Прохор посмотрел на Вольского очень по-взрослому, и тому стало ясно, что это сейчас единственное, о чем парень думает и мечтает. Для себя же Сергей отметил, что, как ни крути, а заключение подействовало на Прохора терапевтически. Оно стало той самой поркой, которую он бессознательно искал, желая быть как все и понимать границы дозволенного. Ведь это же ваших рук дело, да? Нашим бы и в голову такое не пришло. Хитро прищурив глаза, задал он, наконец, вопрос, ради которого, собственно, и просил встречи с Вольским. Как вы докопались до истины? Не поверишь, буквально. Но это единственное, что могу тебе сказать. Остальное, увы, профессиональная тайна. И да, кстати, Энск — моя родина. Это к вопросу про наших. Вольский подмигнул Прохору, и тот оценил ловкость, с которой психолог увернулся от всех его вопросов. Но на душе у парня явно полегчало. Он понял главное — мама действительно жива. Он не сомневался, что полицейские зачем-то решили взять его на понт. Но Вольскому он верил. Пожалуй, он единственный, кто за все эти годы сказал ему всю правду в лицо. О нем самом, о его жизни, его страхах, ошибках и боли. Раньше это умела делать только мама. Мама. С момента смерти любое упоминание о ней вызывало у Прохора ощущение черной дыры, из которой сначала сочились тоска и боль, позже раздражение и злость. Сейчас же, после короткого разговора с Вольским, при мысли о маме в его душе распускались цветы, рождалось что-то обволакивающее, теплое. Он чувствовал себя живым. Да, ему хотелось жить, просто жить. Прохора выпустили спустя 2 месяца. Пока же он был за решеткой, местные СМИ упивались информацией о том, что золотой мальчик наконец-то получил по заслугам. Ульяна с удивительным спокойствием наблюдала за всем этим площадным балаганом со стороны. В чем-то, как ей казалось, происходящее выглядело вполне закономерно. Прямо как в детских сказках, где зло должно быть наказано. С не менее хладнокровным спокойствием она пережила несколько судебных заседаний. По словам ее адвоката, их спасло то, что Прохор несовершеннолетний. Точнее, что они успели осуществить все положенные процедуры и форсировать бумажную волокиту до его 18-летия. Ульяна только улыбнулась в ответ. Естественно, она ведь ему именно за это и платила, и очень щедро. Прохора Власова отпустили ровно в день его рождения. Он подписал с Ульяной обговоренные и подготовленные ею документы о вступлении в наследство, а также соглашение о выкупе у Ульяны ее доли. Таким образом, Прохор стал полноправным собственником бизнеса отца. Однако, как Ульяна и предполагала, он тут же продал его через аукцион конкурентам. Одним словом, обещание позаботиться о Прошке, данное покойному мужу, Ульяна сдержала. В своих мыслях о Власове, жизни с ним до него, в своем детстве, в сильнейшем трансформационном опыте, что она пережила под надзором Вольского, Ульяна поняла главное. Власов был для нее выгодным замужеством. Даже не с точки зрения финансового благополучия, нет. Не это было ее ключевой ценностью. В потенциальном муже она искала безопасность. Взрослый, то есть сильно старше нее, сильный, влиятельный, защитит. Но расчет оказался неверным. Оказалось, защитник может умереть. И нарушенное отцом в далеком детстве чувство безопасности, когда он отказался принимать в ней девочку, а значит, не взял под защиту, оказалось нарушенным вдвойне. И именно в этот момент Ульяна встретилась со своей силой, со своей мощью, подавляемой все эти годы. Она и сама не поняла, как у нее получилось вытянуть бизнес мужа. Этот опыт помог ей раскрыться, обрести веру в себя, найти опору не в ком-то внешнем, а в себе самой. Восстановленное таким образом чувство безопасности раскрыло ее как женщину. Ульяна уехала из Энска сначала в Москву, а потом из Москвы в далекую Бразилию. Время от времени она присылала Вольскому фото, из которых он понял, что та открыла салон красоты, маленький и уютный, который быстро облюбовали русские эмигрантки. Потом начала брать уроки танго, и вскоре на ее фотках стал мелькать один и тот же кавалер. На следующий день после сделки Прохор улетел в Петербург. Дрожащими руками купил билет в оперету. Когда спектакль начался, он хотел и одновременно боялся увидеть Джулию. Но ее все не было и не было. Прохор уже стал тревожиться, вдруг что-то случилось. А вдруг ничего не случилось, и это просто фатальная ошибка, и она никакая не живая. Джу вышла на сцену в середине первого действия. Она появилась как-то легко, и хоть он ждал только ее, неожиданно, будто из-под земли. Оп! И уже на сцене. Сердце Прохора бешено заколотилось. Она была в парике и гриме, и можно было сомневаться, она это или нет, но как только со сцены полился ее голос, внутри Прохора что-то распустилось, и горячие слезы полились ручьем. Он прорыдал весь спектакль, видя мать поющей, танцующей, совершенно не следя за сюжетом. В том, что это точно она, у него теперь не было никаких сомнений. Ни стрижка, ни другой цвет волос, ни годы разлуки не смогли спрятать от него самую суть, которой он вдохновлялся и которую любил. После окончания спектакля он подошел к сцене и протянул ей огромный букет белых лилий, которые она всегда обожала. Джу уже привыкла в каждом более-менее похожем на ее сына парне видеть Прохора. Однако в этот раз при виде молодого человека, идущего к сцене с цветами, ее сердце сжалось сильнее обычного. Джулия была на грани обморока. В гримерке они простояли, обнявшись целый час. Молча, то смеясь, то рыдая. Джу привела Прохора к себе домой. Жила она скромно, снимая пополам с компаньонкой двухкомнатную квартиру. Но разве это важно, когда она жива, здорова и занимается любимым делом? Все это время ее жизнь омрачала только одно. Она скучала и тосковала по сыну, читая в прессе о его гонках. Несколько раз с трудом удержалась, чтобы не сорваться и не приехать в Энск в попытке хоть как-то на него повлиять. Однако Дрозд, с которым она состояла в эпизодической переписке, снова и снова убеждал ее, что Прохор сам должен пройти свой путь и найти то, что ищет. Сам. Умерла так умерла. Живи, писал он ей. Прохор купил в Петербурге две квартиры. Маме и рядом себе. Открыл магазин велосипедов и роликовых коньков. Он больше не гонял и вообще старался без лишней надобности не рисковать. Всех покупателей убеждал обязательно приобретать защиту. Теперь он ценил жизнь и дорожил ею. Вольский с Олей отыскали могилку матери Сергея. Заросший травой холмик, почти стершийся надписью на покосившемся деревянном кресте. Вольский надолго замер, глядя в одну точку. Не задавая лишних вопросов, Оля пошла прогуляться. Кладбище располагалось на окраине города, откуда открывался привольный вид на Волгу. Когда Оля вернулась, Сергей уже раздобыл где-то косу с самотесанным деревянным черенком и сражался с высокой травой. «Какой ты у меня хозяйственный», — улыбнулась Оля. Сергей остановился, опершись на косу, оглядел чистый участок и сказал: «Надо оградку заказать и памятник, мраморный». Так они и сделали. Пройдя весь этот процесс, надо отметить, легко и слаженно, он испытал колоссальное чувство удовлетворения. Спустя несколько дней они с Олей снова были на кладбище, сидели на лавке внутри оградки, а с фотографией на памятнике на них смотрела миловидная женщина с добрыми, немного грустными глазами. «Такое чувство, что я, наконец, познакомилась с твоей мамой», — тихо сказала Оля. Вольский кивнул. Нахлынувшие эмоции мешали говорить, и все же он произнес: «Наконец-то я дома». Оля посмотрела на него внимательно, обняла за плечи. По примеру друга Соболенко тоже сделал генеральную уборку на могиле родителей. В отличие от Вольского, он жил в этом городе, а состояние запущенности было примерно тем же, разве что оградка все же имелась. Да все руки не доходили. В итоге он ее покрасил. Была мысль нанять кого-то, но Серега твердо сказал: «Сам, своими собственными руками». Соболь спорить не стал. Затем привез всех своих трех детей показать родителям. Он волновался, что Ева будет кочевряжиться, но, к его удивлению, все вышло очень даже душевно. Там-то он и сообщил детям свой страшный секрет о том, что с самой школы любит Евину маму. Но как-то все не складывалось. Зато родились его сыновья. И, возможно, так оно и должно быть. А теперь он их родил, на ноги, можно сказать, поставил. Никуда, как отец, не девается. Кому что надо, всегда звоните, я всегда рядом. Да только женится он теперь на Евиной маме. Если вы, сыновья, и ты, Ева, не против. Мальчишки посовещались и решили, что, пожалуй, это честно. Их папой он побыл, а Евы нет. Ева долго смеялась. Мне бы ваша наивность, мелочь пузатая. Но если любишь, да еще из самой школы, дерзай, мне-то что. Фух, ну спасибо, дочка. Дай мы тебя обнимем, — воскликнул счастливый Соболенко. Нет, — попыталась отбиться Ева. Но Игорь и оба его пацана уже обнимали ее со всех сторон. И хоть она никогда бы в этом не призналась, в глубине души ей это очень понравилось. Этот ход получить сначала добро от детей подсказал ему Вольский. «Долго, Игорян, все равно ты так не протянешь. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на лживые отношения. Надо успеть прожить ее с тем, кто тебе по-настоящему дорог. Хорош идти у баб на поводу, выбери себя и то, чего ты реально хочешь. Не они, а ты». Соболенко через суд получил развод и мило любезно приняла его предложение руки и сердца. Еве все больше нравился веселый и простодушный папа Игорь. Вольский, проскочив ракетой первой любви, оставил шрам в ее душе, но она выжила. Осенью к ним в класс пришел новенький с васильковыми глазами и задумчивым, устремленным куда-то вдаль взглядом. Ее сердце вновь всколыхнулось, и на подростковый бунт уже не было времени. Сыновья Соболя стали чистыми оккупантами Мюнлиной квартиры, куда Соболь торжественно переехал, как только они расписались. Это случилось буквально через неделю после того, как Игорь заручился одобрением детей. Его гарем опомниться не успел, как все точки были поставлены над «и». «Мужик!» — воскликнул Вольский и пожал другу руку. Миле же удалось невероятное — подружить между собой бывших жен Соболя. По пятницам она звала их какаду на девичник. Там они весело перемывали кости своих мужиков, бывших, настоящих, делились проблемами и мечтами, выполняя сами того, не подозревая, взаимную психотерапевтическую поддержку. Стояло солнечное августовское утро. На Оле было скромное беленькое платье. Соболенко организовал регистрацию их брака на следующий же день после подачи заявления. Готовая идти под венец, Оля уже собиралась было покинуть гостиничный номер, как вдруг вспомнила про конверт. Она нашла его во внутреннем кармане чемодана. Это был свадебный конверт, один из тех, в которых они с мамой рассылали приглашение на их с Вольским несостоявшуюся свадьбу. Конверт двери ее московской квартиры оставил курьер, на стук которого она не ответила, побоявшись, что это спугнет ее решимость лететь в Энск. Боже, казалось, это было давно, словно в другой жизни. Тогда она решила, что письмо от мамы. Оля открыла конверт, в нем была короткая записка. «Приму любое твое решение. Люблю, папа». Ее потрясло, что все это время с нею было благословение папы, но обнаружила она его только сейчас. И как же вовремя. «Спасибо, папочка». Оля поцеловала конверт и побежала вниз, где Соболенко с Вольским уже минут пять сигналили у входа. Ульянин шофер Саня вызвался быть водителем на свадьбе. Они расписались в малом кругу друзей в городе Энске и весело отметили это в ресторане «Какаду» под душещипательный Милин вокал. Теперь Вольский вставал до восхода солнца и, пока его любимая жена спала, читал наработки профессора Дрозда. Его гипотезы и наблюдения за клиентами будоражили и вдохновляли. Сергей опубликовал на их основе несколько больших статей в психологических журналах, чем привлек внимание ученого сообщества. Во всех статьях он честно указывал, что опирается в своих суждениях на материалы профессора П.А. Дрозда. Из свадебного путешествия Оля написала своим родителям, что у нее все хорошо, и подписалась: «О, Вольская». Они сразу же позвонили. Оля ответила, но толком поговорить не получилось, связь была плохая. Несмотря на это, родители поняли три ключевых вещи. Их дочь жива, любит их и счастлива. Оставалось только выяснить, где они сейчас с этим Вольским находятся. Сергей Насибян, Яна Полируш, 2023 год.